Завершая наш длительный разговор, в основном расстоявшийся о культурной агрессии Запада в украинских и белорусских землях, рассмотрим дальнейшую эволюцию вопроса очень бегло после Переяславской рады. Казачьи земли отошли к российской державе. Что происходило на остальных? Ведь значительная часть Правобережья и вся Белоруссия оставались польскими. Там положение еще больше ухудшилось. Там теперь казаков не боялись. Там не стало мощного кулака, сабель не стало. Причем эволюция унии в сторону римского католичества в этот период ускоряется. Меняется характер богослужения, меняется облик сам храмов, увеличивается в численности безбрачное духовенство, все больше и больше западным становится само образование, ибо все образование духовенство униатское получало в базилианских семинариях под неусыпным контролем иезуитов. Надо заметить, что шляхтичи никогда в унию не переходили. Если покидал шляхтич православие, он принимал сразу римское католичество. Уния всегда ощутимо воспринималась как некоторая уступка быдлу. Это не я здесь выдумал. Это вера паньска и вера хлопска, термин еще 17 века. Понятно, что панская – это римокатолическая вера, это костел. Уния продолжала существовать, хотя ни у кого особенного восторга не вызывала. Но при этом слабела Польша. Польша, за которую боролась одна шляхта, Польша, которую никто не хотел поддерживать, потому что польские мещане – это были в основном не поляки. Польских, благодаря шляхетской, хлопско-шляхетской теории, в польских городах жили белорусы, немцы, очень много евреев, даже татары, но почти не жили поляки. Поляки оказались либо шляхтой, либо хлопами. Польша клонилась к своему закату. И это шляхетское государство за вторую половину XVIII века было подвергнуто трем разделам. Раздел начала не Россия. Даже с Россией никто, собственно, и не сговорился. Австрия оккупировала Галицию. Так польское воспитание галичан сменилось более жестким австрийским, и уж тут последние православные храмы, даже и братские, были закрыты. В дальнейших последующих разделах, в первом и втором, Россия не получила ни единого клочка польской земли. В третьем разделе к украинским и белорусским добавила, собственно, литовские, этнические литовские земли. Польские достались Пруссии и Австрии. Казалось бы, это могло бы изменить ситуацию. Но за минувшее время трагедия обрушилась и на великорусские земли. Западничество ворвалось сюда усердием Петра, и западнической стала сама российская монархия. Не то чтобы она была униатской или поддерживала католичество, нет. Как раз и при Петре, и при Екатерине католиков здесь не любили. Но это была индифферентная дворянско-бюрократическая империя, а не в полном смысле этого слова православное старое царство. Никакого католического владычества на возвращенных России землях не могло бы сохраниться долей нескольких лет, если бы это произошло в XVII веке. И уж совсем невозможна была бы ситуация, до Петра, чтобы на формально принадлежащей российской территории Белоруссии шляхтич-католик мог осквернить святые дары и зверски избить священника, который нес эти дары. От подобных фактов приводится множество. Если бы такое произошло в XVII веке, то страшный Кощун кончил бы свою жизнь на колу. Теперь же он был дворянин, а следовательно, куда более уважаемое лицо, нежели поп. XVIII век был самым неудачным для возвращения украинских и белорусских земель. Это наименее православный период в истории России. Период петровских и екатерининских нововведений, петровских и екатерининских западнических реформ. Окончательно вопрос затянулся надолго. Только в 1839 году проблема унии, казалось бы, была окончательно разрешена. Полоцкий собор, весьма представительный, со своими епископами, с большим представительством духовенства, постановил расторгнуть унию. Вот если когда-нибудь вы, уважаемые слушатели наши, братья и сестры, слышите о том, что уния на Украине и Белоруссии существует с 1596 года, это неправда. Эта уния упразднена в 1839 году, канонично собранным собором. Это произошло более, таким образом, 150 лет тому назад. Можно было бы и закончить этот вопрос. Белорусы и украинцы, епархии Белоруссии, Подолии и Волыни, чуть позже к ним присоединится Холмщина, упразднили унию. Но откуда-то уния взялась в 20 веке и даже захватывает православные храмы. Откуда же это? А вот в чем дело. После добровольного упразднения унии, уния существовала в землях Австрийской империи. Там она тоже постепенно сходила на нет. Очень сильное панславистское движение проникало и в Галицкую Русь, и в среду закарпатских русинов, и постепенно размывало остатки католичества. Там стремились к единству с другими славянами. Но в это время к восстановлению единства с православными славянами стремятся даже и чехи. Это очень распространено во всей славянской среде. И вот только уже в конце XIX века в понтификат необычайно деятельного папы Льва XIII обращают внимание на необходимость помощи базилианам, потому как дело унии заканчивается даже в австрийских землях. Ватикан заработал, были втянуты в эту историю конгрегация пропаганды веры, статс-секретариат Ватикана, влиятельнейшие кардиналы, нунций в Польше, генерал ордена иезуитов, тогда Бекс. Даже австрийские министры были подтянуты. Иезуитам передали главный базилианский монастырь, и новая волна иезуитского влияния в Австрии теперь, в униатских территориях, покатилась, спасая положение. Но главное было не в этом. Главное было в деятельности молодого, блистательного, пламенного католика, аристократа и драгунского офицера, 23-летнего Романа Александра, графа Шептицкого, сына польского магната, который в мае 888 года принял базилианское монашеское пострижение с многозначительным апостольским именем Андрей, по Андрею Первозванному, и через 10 лет он стал епископом в 34 года, а в 900 году становится архиепископом Львовским и Галицийским митрополитом. Шептицкий построил свою деятельность блестяще. Он становится защитником униатского населения перед католиками, перед властями Австрийской империи, соседями-поляками. Даже, хотя сам был поляк, Шептицкий приводит к тому, что постепенно униаты начинают считать униатскую церковь своей защитницей, которая единственная позволяет им сохраниться в национальном состоянии. Надо сказать, что само по себе это всего не решило. Когда в 1914 году русские войска взяли Львов, их встречали всеобщим ликованием толпы львовского и особенно окрестного населения. Встречали как освободителей. Многие униатские приходы тогда же заявляли о своем выходе из унии и восстановлении с праотеческим православием. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что это были как раз галичане. Но вот в чем дело. Эти люди привыкли быть под чужим прессом. Они привыкли быть кем-то задавленными. Тогда их устраивала Россия, потому что их защитником должен был стать могущественный русский царь. Что происходило далее, мы знаем. Русского царя не стало. И всю закономерно ненависть к коммунистическим агрессорам с Востока, как бы опамятовшиеся униаты, стали переносить на православие. И все-таки, когда в 1945 году Львовский собор, да, не без сталинского давления, упразднял унию и восстановлял западные приходы с православием, разрушали не 400-летнее униатское здание, а здание Андрея Шептицкого. Уния Брестская была вполне канонично упразднена еще Полоцким собором на 100 лет раньше. Ну вот, по-видимому, и весь разговор о культурной агрессии Запада. Сейчас агрессия усиливается. Сейчас только верность православию спасет православие. А исторический опыт есть. Каким бы сильным ни было давление на православие в современной суверенной Украине, оно не серьезнее, чем давление конца XVI-XVII веков. Именно украинское население владеет колоссальным историческим опытом казачества и православных мещанских братств. Объединение вокруг православия интеллектуалов. Конечно, может все это и не помочь. Но тогда, к сожалению, население Украины ждет нечто парадоксальное. Тогда ни русские, ни великороссы станут гражданами второго сорта. Тогда таковыми станут православные на православной Малой Руси. Тогда снова будет вера паньска и вера хлопска. и тех, из кого готовили 600 лет хлопов, достигнут невозможного, станут панами, униатскими панами. Возможно и такое развитие событий.